Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А чего вы сегодня такая невеселая? Чего это я должна веселиться? Ну, Новый год же прошел. Ну, и хорошо, что прошел. А чего вы меня милицией пугаете? Значит, заслужила. Ну, я ж боюсь вас, Валентина Петровна. А? Я ж боюсь вас. Не поняла. Боюсь вас. А, что я, чучело меня бояться? Почему? А что вы в милиции-то меня пугаете? Я ж ничего не сделала еще вам. Наверное, сделала. Что именно? Вы Господи, меня... Я даже не знаю, кто это звонит. Это Мария звонит. А, Мария. Проститутка, как вы меня называете. Да ты сама себя так назвала. Ну я когда назвала, то сколько времени прошло? Я когда себя так назвала, сколько времени с тех пор прошло? А у меня память хорошая, я запомнила. Ну ладно уж, давайте не будем в новом году ругаться. Да чего нам делить-то? Как чего? Квартиру. Да что ты? Кладовку 30 квадратных метров, которая у вас есть. Давайте мне его. Вы... Место кладовки хуевка. Ну вы мне дайте мне кладовку свою. Пиздорванка, никаких кладовок у меня нет. Как нету? Мне соседка сказала. Наврала, паскуда, ты ей пиздюлей за вранье. Вот да, Валентина Петровна, к вам есть деловое предложение. Меня же Игорь же выкинул с квартиры. Ну? Вот, давайте против него объединимся. В суд на него подадим. За то, что он к вам постоянно названивает. Как вы на это смотрите? Да надо бы подать. А давайте я напишу заявление на него, что он меня якобы изнасиловал, а вы будете как свидетель. Да кто ж на глазах при других насилует? Не поверит. Зачем? Мы сделаем так, как будто мы к вам в гости пришли, напились, он меня изнасиловал, вас как будто бы избил. Это грязь мне не подходит. А как тогда вы хотите сделать? А? Вы же его квартиру хотите же сжечь, а это же уголовно наказуемо. Значит, заслужил. Нет, я говорю, вы его квартиру хотите сжечь, а это же уголовно наказуемо. Вас же могут посадить. А так его посадят. Можно будет и сожгу. Так это уголовно наказуемо, вас посадят на 15 лет. Нет, в моем возрасте уже не сажают. Откуда вы знаете? Ну, штраф выпишут. Законы знаю. А штраф, если выпишут, вот скажут, мы вас посадить не можем, вот вам 200 тысяч штрафа за сожженную квартиру. Может быть, и выпишут. Ну, а вы не боитесь, что ли? А вы не боитесь, что ли? Да, выпишут и пусть выпишут, оплатить не буду. Ха, ваши родни тогда могут стряхануть эти деньги. Законы-то знать надо. Да. У нас же сейчас как? Если не можешь отдать один человек, это отдают штраф родне. Ой, что несешь, блядь. Ну, вы не знали, что ли? Чего? Ну, что, вот такие у нас законы в стране. Да все законы невозможно знать. Вот. Так что вы аккуратней. Курдюков же он такая скотина. Курдюков же скотина такая вот. Да, вот. Та еще. Попользовался мной, поматросил и бросил. Алло. Да. Как вы Новый год справили? Обыкновенно. Как? Как все. А как все? Подбой курантов пили? Да, рюмочку опрокинула. А я под дверью вас сидел, думал, вы меня пустите в гости. Да нет, гости мне не нужны. А вот вы нихуя меня не пустили. И никогда никого не пущу. А почему? Нахуя мне кто-то, какие гости нужны? А что, вы так это не любите людей? А что это я их должна любить? А вас же вот я вот и люблю и уважаю. А? Я же вас вот люблю и уважаю, а вы меня нихуя. Никакая любовь мне не нужна. Я любить не собираюсь, и меня, пожалуйста, не любите. Так я же вас не платонически люблю, а как человека. Ой. Что? Валентина Петровна? Да. А я слышала, вас тут с Новым годом поздравляли. А? Я слыхала, вас тут с Новым годом поздравляли. Поздравляли. Ну, что подарили? Да ничего не подарили. Как ничего не подарили? Устно поздравили. Устно? Угу. Вкусно? Устно! Словами! Вкусно, что ли, подарили? Словами? Как это? Ну, словами поздравили, все. Ну, что хоть пожелали? А? Что пожелали? Хуёв побольше? Чего? Денег больше, здоровья, счастья, да? Да, да. А хуёв не желали? Тачку? Нет, нет. А чего желали? Здоровья всем желала. Ой, спасибо, Валентина Петровна. А что вы сейчас делаете? Пойдемте гулять. Спасибо, не гуляю. Почему? Выпьем. Холодно. Холодно. Да какой холод на улице 0 градусов? Кто тебе сказал, что 0? А как? Кто? По градуснику смотрю. А что вы сейчас делаете дома? Картошку жарите? Еще не жарила, но буду жарить. А, я тогда на двоих делайте, я тоже припру сейчас. Да нет, гости мне не нужны. Я торт куплю Наполеон, как вы любите. Видите, я даже вот это знаю. Помню, вы мне как-то говорили про это. Валентина Петровна. Не до гостей мне, самочувствие. Что такое? Давление подскакивает. Так таблетки я вам принесу. Чего? Таблетки принесу, волшебные. Да? Да. Кладовку да вашу нет. Посмотрим. Да нет, и кладовки у меня нет, и гостей мне не нужно. Кстати, Валентина Петровна, я когда последний раз была у вас в квартире, я у вас там вещи кое-какие спиздила. Вы не против? Это когда что успела спиздить? Когда кладовку вашу смотрела. Я спиздила, вы уж это, не ругайтесь на меня. Платье там. Чё ты спиздила-то? А вы не заметили, да, я проболталась, вот дура-то. Не заметила, а чё спиздила-то? Платье. А? Платье. Платье? Да. Mm. Ну, старое, конечно, уж не новое, но мне ходить сойдет. Mm-hmm. Ну, ходи на здоровье. И это у вас ботинки. Старых спиздила. Платьев мне не жалко. Нет, и ботинки свои, у вас я спиздила туфли. Пальто спиздила. Пальто денег, даже? Денег спиздила. Да что ты, и много? 2000 только было. А-а-а. Вы когда в магазин в Пятерочку ходили, я вот проникла. Проникла? А как же ты замок-то открыла? А вы же мне ключи оставляли как-то, помните? Никому я ключи не оставляла. Оставляли? Вы как-то сказали, что у вас Руслан должен прийти. Я не такая дура, чтобы чужакам ключи оставлять. Так уж за столько лет мы уж свои стали, вот что, Валентина Петровна. А? Мы за столько лет знакомства уж друг друга должны как-то знать, как-то уважать. Уж свои стали. Ну, свои, я имею в виду, я вам ключи оставляю, вы мне оставляете от квартиры. Угу. Чего, ага? Вань! Не оставляла, и оставлять никогда не буду. Вань, а ты в кладовке-то трупы-то хоть убери. Чего? Я говорю, ты со своей кладовки трупы убери хоть, а то в прошлый раз зашла, чуть не обосралась. Чего убрать? Трупы! Трупы? Да. А у меня их нету. Как? Пусть кладовка забита ими. Курдюкова я там видела. Да что ты? Да, я же не написала заявление. Ой, кошмар. Давно ты ёбнулась-то? Со вчерашнего дня. А-а-а. Нет, как говорит, с кем поведешься, от того и наберешься. Я же с вами связалась. Мы же теперь такие подружки стали. Угу. Может, выпьем за здоровье? Бахнем по-хорошему. А? Валентина? Вань!